Рапорт Олег написал ровно к 9, потом переоделся в милицейскую форму. Ему, как, впрочем, и большинству мужчин, она была к лицу. Вообще Олег считал, что именно эта одежда, как никакая другая, подчеркивает служебный рост человека. На его кителе 5 колодок, 5 медалей за отличие в охране государственной границы, за отличную службу по охране общественного порядка, за отвагу на пожаре, 50 лет советской милиции, за безупречную службу 3-й степени, были словно вехами его биографии и жизни. Первая медаль на красно-зеленой ленте получена еще на действительной службе, остальные за работу в милиции. И знак «Отличник милиции» у него был привинчен с правой стороны, рядом с институтским. Не просто белый, а желтый, или, как его называют в милиции, золотой. Им награждается только за особые заслуги, приказом министра внутренних дел. Подтянутый парадный, поднялся Олег в приемное руководство. За столом секретаря сидела все та же Нина. Она посмотрела на Олега заинтересованно. Молодые женщины всегда смотрят так на холостых мужчин. «Хорошо, что пришли. Владимир Петрович еще вчера просил вас найти. А что меня искать? Я всегда с вами». Нина нажала на кнопку селектора. «Владимир Петрович, Наумов приемный». Искаженный динамиком голос Никитина был начальственно строг. «Пусть войдет». И Олег вошел. Ему приходилось бывать в этом кабинете и раньше. Наумов помнил, как здесь сидел человек, совмещающий работу в милиции с деятельностью композитора. По сей день поют его песни. А вот о работе в милиции воспоминания стерлись. В уголовном розыске, как и во всякой службе, связанной с постоянным риском, живут свои предания. Из устно от поколения к поколению оперативников передаются легенды о начальнике МУРа комиссаре Парфентьеве, о его преемнике Волкове, о таких сыщиках, как Тыльнер и Осипов, о полковнике Скорине. Много людей оставили память в истории уголовного розыска. Но были и такие, которые просто служили, честно, преданно. Никитин пока не очень уверенно чувствовал себя в этом громадном кабинете. В углу на столе была сложена куча книг, вымпелов и каких-то коробок и моделей сувениров, полученных его предшественником. Есть такой милый обычай дарить на официальных встречах сувениры. Так появляются в кабинетах никелированные шахтерские лампы, специально исполненные каски строителей, пухлые цветные альбомы с видами городов и заводов. Эти необязательные вещи в большую копейку выливаются, а потом человек, получивший 3-килограммовую никелированную шестерню из дорогого металла, не знает, куда ее деть. Выкинуть жалко, подарок, тем более с гравировкой, с именем, фамилией и должностью. Так и стоят эти знаки гостеприимства за стеклами шкафов в кабинетах. Один только сувенир всегда стоял в кабинете полковника Никитина. Модель САУ-76 самоходно-артиллерийской установки, на которой младший лейтенант Никитин начал в 44-м войну и закончил ее в 45-м. В Берлине после победы сделал ему на память умелец точную копию самоходки и увез ее домой Никитин вместе с подаренным от командования перламутровым аккордеоном. Наумов очень удивился однажды, когда они с полковником раскрывали запутанное дело и ночевали в деревенском клубе, услышав, как его суровый шеф мастерски играет на аккордеоне. Инструмент стоял на столе в комнате, отведенной им для ночлега. Никитин взял его и заиграл мелодии, знакомые по радио и телепередачам. Но в его интерпретации они звучали душевнее и мягче. «Товарищ полковник, майор Наумов...» «Вижу», — сказал Никитин. «Вижу, что майор, и знаю, что Наумов. Садись. Строевой смотр в октябре. Побереги силы для него. Докладывай. Олег положил на стол рапорт. Никитин взял бумагу, начал читать. Он не пользовался очками. Гордился этим, считая признаком молодости. Он читал долго и внимательно. Некоторые места просматривал заново и подчеркивал красным карандашом. Потом он положил рапорт, достал сигарету, закурил. «Уверен?» — спросил полковник. «Да». «Тогда пошли к руководству». Никитин поднял трубку одного из телефонов, подождал ответа и по-военному четко доложил. «Товарищ генерал, по вновь открывшимся обстоятельствам в деле убийства Бурмина, прошу принять меня и майора Наумова. Есть, идем». Начальник главного управления в генеральской рубашке, брюках, отутюженных так, что об их стрелке можно было обрезаться, в начищенных до зеркального блеска ботинках, встретил их у входа в кабинет. Генерал умел носить форму и требовал от подчиненных такой же тщательности. «Когда вы в штатском, никто не знает, где вы работаете. Но неопрятность в форменной одежде позорит всю милицию сразу», — любил говорить он. Поэтому начальник придирчиво оглядел Никитина и Наумова и остался, видимо, доволен. «Чем порадуете?» — спросил он. «Товарищ генерал, я просил бы вас ознакомиться с рапортом по делу». Начальник взял рапорт, достал из кармана рубашки очки, начал читать. Олег в памяти восстанавливал рапорт, стараясь найти слабо аргументированные места, но не мог. Видимо, это было авторское чувство. «Вы, Наумов, — начальник снял очки, — никогда не пробовали писать?» «Никак нет, товарищ генерал. А жаль. У вас слог хороший, да и написано с некоторой долей публицистичности. Но, тем не менее, все это ясно и аргументировано. Со дня убийства Бурмина прошло, кажется, 5 дней. Так точно. Поработали вы неплохо. Значит, на версии своей настаиваете. Да, товарищ генерал. Хорошо, летите в Гродно. Прошу разрешения взять с собой капитана Прохорова. Если считаете необходимым, берите». Начальник нажал кнопку селектора. «Сергеев, немедленно, слышите, немедленно оформить проездные документы и командировочное предписание майору Наумову и капитану Прохорову». «Что?» «Да, я недоволен. Некоторые наши сопутствующие службы долго раскачиваются. Запомните, товарищ полковник, не уголовный розыск для ХОЗУ, а ХОЗУ для уголовного розыска. У меня все. Летите, Наумов». «Непростое дело вы подняли. Слушайте, как интересно обозначена квартира в Гродно. Город небольшой. Найдете? И помните, что приезд такого человека, как писатель Бурмин, не остался незамеченным. Он там наверняка и в обкоме партии был, и с ветеранами встречался, и с коллегами. Заразил ты меня, Наумов, этим делом. Прямо сейчас позвоню начальнику Гродненского УВД, благо знаю его лично. Все свободны, а вы, товарищ полковник, останьтесь». Наумов вышел из кабинета, несколько минут постоял в приемной, потом достал платок, вытер лицо. Секретарь начальника сочувственно посмотрела на него. Она искренне жалела всех, особенно молодых, кого генерал вызывал для не совсем приятной беседы. В коридоре Наумова окликнул начальник политотдела. «Майор Наумов». «Слушаю, товарищ полковник». Олег очень уважал этого невысокого, подвижного человека. Все управление ценило его за энергию, удивительное умение помочь в трудную минуту, за оперативные знания. Прежде чем стать политработником, полковник Шишканов много лет работал следователем в районе. «Мне тут из Союза писателей звонили по делу Бурмина. Тебе не нужна помощь?» «Товарищ полковник, пока все идет по плану». «Хорошо, если что, заходи, не стесняйся». А Наумов и не постеснялся бы зайти. Для него начальник политотдела был не просто полковником, а старшим товарищем. Они попрощались, и Олег понял, что дело теперь взято на особый контроль. Прохоров ждал его в комнате. Он тоже был в форме, на стуле лежал кейс. «Тут, знаешь, просто парад», — сказал он. «Финансисты прямо сюда все документы принесли. Пошли деньги получать». И началось то, что именуется обычно предотъездной суматохой. За час, сделав все дела, выяснили, что прямой самолет на Гродно ходит через день. Сегодня рейса не было. Решили лететь с пересадкой через Минск. Но тут вошел Леня Сытин и со свойственным молодости рационализмом подсчитал, что лучше ехать поездом, все равно приедешь раньше. Предложение было принято с восторгом. Позвонили на белорусский вокзал коллегам, те твердо обещали помочь. Только сели, закурили, как позвонил дежурный по управлению и потребовал Наумова к телефону. Олег взял трубку. Прислушался к далекому шороху. «Наумов, Олег Сергеевич, это подполковник Масельский из Гродно. Мне поручили оказать вам помощь. Спасибо. У меня к вам вот какой вопрос. Пока придет сообщение, не могли бы вы мне продиктовать приметы квартиры?» Олег по памяти пересказал абзац из повести Бурмина. «Я думаю, к вашему приезду мы все уточним. Наши ребята отрабатывают контакты Бурмина. Жду, буду встречать. Вы, наверное, поездом? Вот и хорошо. Встречу с новостями». Вот что значит звонок начальника ГУВД. В Гродно сразу поняли, дело непростое, если генерал позвонил. А дело-то действительно непростое. Леша подвез их к вокзалу, вынул из портфеля большой промасленный сверток. «Это вам». Судя по запаху, в бумагу было завернуто нечто очень вкусное. «Берите. Жена вам на дорогу пирожков напекла. Небось, не догадались харч-то взять?» Прохоров и Олег честно признались, что даже и не подумали об этом. «Я же говорю, жениться надо. За собаку свою, Олег Сергеевич, не беспокойтесь. Я к вечеру заеду, покормлю, погуляю с ней. Потом утром». «Ты мой добрый гений», — сказал Олег. «Спасибо, дружище». На перроне их ждал Олег Сальников, заместитель начальника отделения уголовного розыска. «Ребята», — он протянул билеты, — «купейных не было. Пришлось брать СВ, гоните по 9 рублей, зато поедете с комфортом». А они даже обрадовались этому. Действительно, СВ очень удобно, и никто мешать не будет. И тронулся поезд. Удивительное это ощущение, когда мимо окон начинает плыть перрон. В дороге совсем новая жизнь, совершенно не похожая на ту, которую ты вел до отъезда. Некое отдохновение от дел и забот. До завтрашнего утра им некуда было спешить. Не звонил телефон, и была полная гарантия, что никто из знакомых не потревожит тебя. Хорошо ездить поездом. Самолет стремителен. Ты выпиваешь чашку кофе в буфете аэропорта Шереметьево, а следующую через час с небольшим в Таллине. В поезде же ты обрастаешь привычками и бытом. Это некая жизнь, не похожая ни на какую другую. Они пили чай с пирожками, спасибо Лешиной жене Тамаре, и говорили о вещах приятных и необязательных. Ах ты, дорога, дорога, тряска колесная, плывут мимо окон, одевающиеся темнотой деревья, дома одинокие проскакивают, стемнело, и уютная лампа зажглась в купе. И тут Олега словно прорвало. И он рассказал Прохорову о той ночи в Таллине, о Лене, о своей тоске по ней, об ожидании встречи. Борис слушал, не перебивая. Слушал и поражался искренности друга и радовался за него. Радовался и завидовал немного, совсем немного. Он был женат уже давно. Отношения в семье установились стабильные. Он, конечно, любил свою жену, но, слушая Олега, он вспоминал первые дни их знакомства, пытался пробудить в себе то всеобъемлющее и радостное чувство, которое владело сегодня Наумовым. — Чайку еще не желаете? — кокетливо спросила молодая проводница. — Давайте, — сказал Борис, — только покрепче. Проводница принесла 2 стакана. — Хорошо, когда милиция едет, не страшно. — А кого вам бояться? — удивился Олег. — Только поклонников? — Скажете тоже. — До указа знаете, что творилось? Напьются и шастают по вагонам, хулиганят, ругаются. Значит, помог указ? Еще как. — А помнишь, Олег отхлебнул чай, как у нас спорили по поводу указа? — Помню. — По-моему, ты не верил. — Ну, предположим, ошибался, но не в полную меру. Да, на улицах, в ресторанах и кафе стало меньше пьяных, но пьянство ушло в квартиры. Нужен целый комплекс мер. Будет и комплекс. Люди станут больше читать, если будут такие писатели, как Горелов и Бурмин. В кино чаще станут ходить, в театр, а телевидение. Вспомни 17 мгновений весны или рожденные революции. Да, улицы вымирали. Вот это и есть ответ на твои сомнения. Все будет, Боря, только перестраиваться трудно. Инерция сильна. Слушай, Олег, скажи честно. Ты думал, что убийца пришел за архивами Бурмина? Конечно. Я неправильно сформулировал вопрос. Ты имеешь в виду его последнюю работу? Да. Даже в мыслях этого не было. Когда же ты понял? Я уже говорил. Эстонский стрелок. Да. Знаешь, тебе надо самому писать начинать. Уж очень у тебя ассоциативное мышление развито. Ты второй человек, который мне об этом говорит, — засмеялся Наумов. Вот видишь? Нет, Боря, я со всякой сволочью драться буду. А другие пусть пишут. Как хорошо-то, что мы поездом поехали. Олег повернулся, припал к темному окну. Потом они уснули сразу же, крепко, без сновидений, а поезд уносил их к далекому утру.